боевому генералу предлагать русскому царю такой план? Говори, объяснись. Государь нервно теребил платок. Аракчеев был красен, и только его огненные глаза метали свирепые молнии. «Бога ради, не гневайтесь, ваше величество», — спокойно ответил Барклай. «Выслушайте меня до конца, и тогда вы, ваше величество, сами согласитесь, поскольку мой план обоснован на действительной разумности и выгоде. Вы неоднократно говорили мне, если дело дойдет до войны с Наполеоном, то вы, ваше величество, не можете удовольствоваться одним отражением врага, что в этом случае на долю русского царя и народа пойдет священный долг освободить Европу от тирана. Но что же произойдет, если мы дадим ему сражение? Я уже не говорю о поражении. Оно возможно, оно вероятно, потому что, как вы, ваше величество, изволили сами заметить, мы не можем сконцентрировать наши силы из опасения обходных и внезапных маршей. Но даже в случае нашей победы Наполеон не будет уничтожен. Он вновь соберется с силами. Он засыплет нас, в конце концов, лавиной своих войск. Утомленная Россия даже в случае победы должна будет пойти на переговоры с тем, кого она считает насильником и узурпатором. Совсем другое дело получится, если русская армия будет последовательно и осторожно отступать вглубь, не принимая решительного сражения и давая только частичный отпор неприятелю, постепенно изнуряя его и заманивая вглубь. В отступлении русские войска будут уничтожать мосты, воздвигать препятствия, устраивать засады, увозить с собой съестные припасы. У неприятеля не будет ни минуты покоя. Чем дальше он будет подвигаться, тем более незнакомой местностью придется ему идти. Ежечасно, опасаясь атаки, ежеминутно тревожимый летучими отрядами, неприятель должен будет постоянно окапываться, возводить укрепления, он будет рваться в бой с нами, а мы будем отступать перед самым его носом. И когда изнуренный, обессиленный, лишенный съестных и боевых припасов, полный уныния, неприятель заберется в самую глубь России, тогда наши свежие, бодрые войска окружат его и уничтожат. Ни один француз не выйдет из пределов России. А Бонапарт растает с такой же стремительностью, с какой создалось его эфемерное могущество. Победным маршем пройдут русские войска по всей Европе. И везде победоносный император Александр будет простирать народам оливковую ветвь мира. Это ли позор? Это ли нарушение долга государя и венценосца? Барклай замолчал. Государь глубоко задумался. «Да, — сказал он наконец, — может быть, ты прав. Но как это тяжело! Как прискорбно ждать, выискивать момент, подстерегать. Тактика, я согласен, может быть, тактика и оправдывает все это. Но насколько славнее было бы сразу проучить дерзкого. Но что же делать? А вот Европа что скажет?» «Государь, — решительно ответил Барклай, — если вопрос идет о том, как больнее проучить дерзкого, то разрешите заметить, что нападение тем больнее, чем выше вознесен падающий. И чем более опьянится Наполеон славой мнимых побед над русским воинством, тем грознее покажется ему карающая десница рока, когда ему придется во прахе молить о пощаде. А о Европе, государь, не русскому императору заботится. Да и осмелюсь заметить, что план, предложенный на рассмотрение вашему величеству, только созрел в моей душе, но зерно его занесено из самой Европы». «Как так?» — удивленно вскинул глаза Александр.